Глава 25. Батыр. Моё нутро не на месте. Я чую, что эта поездка не случайна. И дело даже не в том, что в произошедшем с Джанет явно след пакости Бахи и его банды. Дело в чём-то ещё. Маленький захолустный городок к северу от Москвы. Идеальное место, чтобы спрятать навязчивую идиотку, которая уже успела попортить мне крови. Если бы только она не высовывалась и молча сидела и ждала моих решений, но нет же. Ситуация с Бахой вышла через край. Но как без этого? Я был в ярости. Никто никогда не играл ни с моей репутацией, ни с мужским духом. А он грешным делом решит, что прогнет. Предатели получают по заслугам, а предатели, которые еще и крысят, мучительный конец. Все произошло шумно, жестко, по беспределу. Можно было бы, наверное, и аккуратнее. Но осторожничать не хотелось. Для кого? Моей Ди рядом не было. Мне не для кого себя беречь. Для ребенка Джанет. Черт, разум не может пока свыкнуться с этой мыслью. Пусть инстинкты и говорят обратное. Пусть ты не готов морально, но у тебя долг, кровь. Как только я забрал ее из дома этого утырка, сейчас собирающего свои зубы с пола в СИЗО, вместе с подлым китайцем, подлянщиком Линем, который тоже решил, что умнее и может меня обскакать, сказал, что ей надо заныкаться. «Я поеду к сестре двоюродной», – был ответ кроткой и покорной женщины. В маске, конечно. «Какая Джанет покорная! Как же жалею, что связался с ней!» «Она живет в провинции как раз. Там тихо и поможет мне. Ты же меня потом заберешь?» «Потом. Сделаем ДНК-тестирование». Я говорил с ней и не смотрел в глаза. Тест я хотел сделать раньше, но доктор отговорил. Это процедура инвазивная, то есть пришлось бы колоть ей живот. А колоть было опасно. У нее и так что-то там с вынашиванием. Не знаю всех этих терминов». Вот так она и оказалась в Тверской области. Но какого черта и куда поперлась? Почему дома не сиделась в такой снегопад? Ярость бушевала в крови. И не приехал бы я к ней. Вот так, я урод. Но там все-таки мой ребенок, на которого пока, к сожалению, сердце не отзывается. А еще какая-то странная другая сила меня потянула в это захолустье. И объяснить ее природу я себе не мог. Захожу в медцентр. Неплохо так, молодцы. Тут уже работает федеральная подмога. Авария крупная, есть еще жертвы в пассажирском автобусе и второй тачке. Причинно-следственную связь еще будем разбирать. Я не уверен, что все так просто. Может, опять против меня. На всякий случай приставлю к ее палате охрану. Этот доктор Иван Вячеславович вроде бы адекват. По крайней мере, фишку по-мужски рубит. И в ситуацию вошел сразу. И в вопросах того, кто мне девица с брюхом, и по поводу охраны. Я прошу документы. Надо точно убедиться, что ребенку ничего не угрожает. Отправлю без обид своим врачам в Москву. Мало ли, может, помощь дополнительная нужна. А спустя полчаса на телефон падает СМС от Артура, моего кента-доктора, которая переворачивает все сознание. «Батыр, только ты не кипишуй, но... Судя по НИПТ, ребенок не твой. У вас у обоих отрицательный резус, а у него положительный». Я снова и снова читаю эти слова. В глазах рябит. Черт, а я ведь думал, что я облегчение почувствую. А нет, мне больно даже. И грустно как-то. Я уже внутренне свыкся, оказывается. Что это мой ребенок, что он у меня будет, что это моя данность. Проходит несколько минут, прежде чем я отмираю. Внутри нарастает то ярость, то снова гаснет до апатии. Пойти к ней и сказать, что она сука. Так она и сама знает. Это ж надо, сколько она собиралась меня водить за нос. А главное, для чего. Я ведь все равно бы узнал. Гадина, шкура. Слышу странную суету в коридоре. Пока стою в комнате ожидания и пытаюсь совладать с эмоциями. Перевожу глаза на телефон снова, он разрывается. «Мои пацаны, что такое?» «Слушаю». «Шеф, ЧП, в комнату к Джанет под видом санитара проскочила крыса. Она... Не дослушиваю. Быстро несусь в направлении этого чертового кабинета. Ведь правда не все просто. Не просто так она оказалась на дороге в той аварии. Кто-то бил ее и не добил. Вокруг суета. Куча докторов, санитарок, людей, охрана. Они повязали девицу. Мои люди уже ее допрашивают. Я смотрю на бледное лицо Джанет. Кровь. В районе живота у нее кровь. Рана. «Кто разрешил сюда заходить постороннему?» Слышится голос Ивана Вячеславовича. Он напряжен до предела. «Стабилизируем ее. Зовите Лидию!» Кричит он. Суета усиливается. Я отступаю нерешительно в сторону. Гул в голове усиливается. Я смотрю на девку, лежащую на полу, прижатую и обездвиженную. Ее лицо мне отдаленно знакомо. Только сейчас понимаю, где ее видел. Тёлка Бахи, конечно же. Это его ребенок. Вот из-за чего весь сыр-бор. Избавиться хочет или наоборот? В этот момент на инстинктах поворачиваю голову в сторону коридора. Навстречу несется высокая девушка, полностью закрытая медформой. На ее лице маска, на голове дурацкая шапка и свободный синий халат, словно бы больше на пару размеров. Мое сердце почему-то ухает в пол. Смотрю на нее. Жадно, с желанием схватить за руку и сдернуть маску. Но ей не до моих галлюцинаций. Она решительно проходит в кабинет и подключается к процессу стабилизации Джанет. Я зависаю снаружи. Поворачиваюсь к пойманной. Мы переглядываемся с ребятами. Не здесь, только не здесь, среди врачей и пациентов. Да и что баба? Плохо. Баб я не трогаю. Но мне нужно докопаться до правды. Придется допросить с пристрастием, перед тем, как передавать правоохранителям. Кто и так по Бахе сейчас отлично работает. Впрочем, эта девица и не собирается-то, в общем, скрывать правды. Стоило мне только оттащить ее в подсобку на разговор до того, как приедут менты.